Глава 13. В ловушке. «Она заманила нас в ловушку!» — повернулась Кира к брату. «Вот тебе и божий одуванчик!» «Истибрила амулет!» — кивнул Максим. «Что теперь делать?» «Выбираться!» — твердо заявил брат. Максим бросился к окну, но оно оказалось забрано толстыми железными решетками с внешней стороны. Других окон в библиотеке не было. А затем близнецы услышали громкое шипение. В щель под дверью начал сочиться густой зеленоватый дым. «А это что, старушка закурила кальян?» — не на шутку перепугалась Кира. «Скорее, это какая-то отрава, чтобы вывести нас из строя», — догадался Максим. «Не дыши!» «Легко сказать!» Зеленый туман клубился все быстрее. Вскоре он начал подниматься к потолку и при этом становился гуще. Глаза у ребят заслезились, они уже едва могли дышать. «Надо бежать!» — Максим лихорадочно огляделся по сторонам. «Надо! Но куда?» «Туда!» — мальчик указал в сторону камина. «Других путей нет!» «С ума сошел!» — испугалась Кира, но Максим уже схватил ее за руку и потащил за собой, а дым у них за спиной распространялся все быстрее, заполняя помещение. Максим оторвал каминную решетку и отбросил ее, затем пригнулся и бесстрашно протиснулся в большой черный от копоти очаг. Он задрал голову вверх и увидел небольшой серый квадрат неба. — Иди сюда, я тебя подсажу, — скомандовал он. — Полезем по трубе. — Такого с нами еще не бывало. Сплетя пальцы, Максим подставил их Кире под ногу, затем подсадил сестру, и она принялась карабкаться вверх по узкой каминной трубе, упираясь ногами в стены и цепляясь руками за выступы кирпичей. Максим полез следом. Они мгновенно вымазались сажей и стали похожи на двух маленьких чертенят, но сейчас это беспокоило их меньше всего. Жадно вдыхая свежий воздух, ребята карабкались по трубе все выше и выше, а пространство позади них медленно заполнялось зеленым туманом. Похоже, газ уже распространился по всей библиотеке. Вскоре они выбрались на заснеженную крышу особняка и обессиленно распластались на кровле. Мгновение спустя из каминной трубы в небо повалил зеленый дым. Ребята отползли от трубы подальше. В метре от кровли тянулись широкие ветки мощного дерева, растущего возле самого дома. Максим перепрыгнул на него первым, а затем, зацепившись за ветку, протянул руку сестре. Кира последовала за ним. Цепляясь за сучки и ветви, они спустились на землю и со всех ног бросились прочь от зловещего особняка. — Кира, ты в порядке? — спросил на бегу Максим, пытаясь стереть с лица черные пятна. Измазанные сажей с головы до ног, они были еще больше похожи друг на друга. — Вроде да, — прохрипела Кира и закашлялась. — Но впредь я буду держаться подальше от разных ученых-старушек. А на Амалию Игоревну надо в полицию заявить. Она заодно с бандитами. Я нисколько в этом не сомневаюсь. «Нельзя нам в полицию! Но кому-то ведь надо рассказать о случившемся!» — не унималась сестренка. «Расскажем Юлиану Семеновичу. Он очень умный. Пусть принимает решение. А ты не забыл, что это он отправил нас сюда? Что, если и он работает с ними?» «Быть такого не может!» — уверенно сказал Максим. «Он друг нашего папы!» И не стал бы якшаться с разными темными личностями. «Пригнись!» — вдруг воскликнула Кира. Максим удивленно на нее уставился, а сестра схватила его за руку и резко дернула вниз. Оба рухнули в глубокий сугроб. Кира указала в сторону ближайшей дороги. В 10 метрах от них стоял, дрожа от холода, крыс Феликс в своем клетчатом пальто с меховым воротником. За его спиной виднелся уже знакомый ребятам черный фургон. «Интересно, он успел нас заметить?» — с опаской спросил Максим. «Кто знает. Но они точно заодно, я же говорила. И можно не ждать от него звонка. ведь теперь амулет и так у них. Ты права. Но, может, теперь они отпустят Игоря и Полину? А к чему им свидетели? Бандиты спеленают их, как мумий, и уложат в саркофаги в египетском зале. Никто из музейных смотрителей и посетителей и не догадается. В это время из особняка бодро выбежала Амалия Игоревна, с ног до головы закутанная в свою шаль. Концы шали тянулись за ней по снегу, как полы темного плаща. Старушка поспешила к фургону. — Почему опоздал, бестолыч? — спросила она у Феликса. — Я не виноват. Один парень в магазине потерял 1000 рублей. Пришлось задержаться, пока он не отошел подальше. — А ты тут при чем? — Я на купюре стоял, — развел руками Феликс. Амалия Игоревна лишь раздраженно фыркнула. Крыс услужливо распахнул перед ней переднюю дверцу, и старушка плюхнулась на пассажирское сиденье. — В музей! — коротко скомандовала она. — Этот несчастный блогер еще там? — Мы заперли его в подвале, как вы и приказали, шеф. Рабочий день уже заканчивается. Его там до полуночи точно никто не найдет. — Отлично! Значит, сегодня мы осуществим задуманное. — А детишки? Я подбросила им шашку с усыпляющим газом. До следующего утра эти мелкие пакостники не оклемаются. Феликс противно хихикнул, подобострастно кивнул, сел на место водителя, и вскоре черный фургон скрылся вдали. — Они отправились в музей, — удивленно повторила Кира. — А Игорь? Она говорила о нем. — А еще слышал? Она их шеф. — Слышал. Вляпались мы с тобой хуже некуда. Но раз они держат Игоря в подвале музея, значит, и нам нужно туда же. — Да! Музей! Полночь! — А какой у нас план действий, братец? Мы с тобой вдвоем против троих? Сначала попытаемся найти Игоря и Полину, а затем сорвем ритуал. Еще не знаю, каким образом, но мы с тобой обязательно что-нибудь придумаем, — твердо сказал Максим и потащил сестру за собой.